Бюсси ожидал встретить Реми в передней и не ошибся. Он взял молодого врача под руку и вошел с ним в соседнюю комнату. «Ну, любезный Гиппократ, — сказал он, — как наши дела?» «Какие дела?» «Разумеется, дела на Сент-Антуанской улице. Граф, мне кажется, что они в весьма благоприятном положении для вас. Впрочем, это не новость». Бюсси вздохнул. «Следовательно, муж не возвращался?» — спросил он. «Как же приходил? Только напрасно. Во всей этой истории замешан какой-то старый отец, на котором будет основана развязка. Этого отца ждут с необыкновенным нетерпением». «А ты откуда это знаешь?» «Как не знать?» — отвечал Годуэн с открытой добродушной улыбкой. «Ваше отсутствие лишило меня всяких занятий. Не желая даром есть хлеб ваш, я употребил все свое свободное время в вашу пользу». «Что ж ты сделал? Рассказывай, мой добрый Реми, я слушаю». «Вот что я сделал. Когда вы уехали, я с туго набитым кошельком, книгами и шпагой переселился в маленькую квартирку, которую нанял на углу Сент-Антуанской улицы». «Прекрасно!» «Оттуда мне был виден от подвалов до труб известный вам дом». «Хорошо, далее». «Переселившись на новую квартиру, я сел к окну». «Так». «Так, да не так. Тут явилось маленькое затруднение». «Какое?» «Из этого окна я все видел. Но и меня могли видеть. Соседи могли принять меня, постоянно любующегося одним и тем же видом, за плута, за влюбленного, за шпиона или за сумасшедшего. Справедливо, мой добрый Годуэн, что ж ты сделал?» «Я увидел, что надобно было прибегнуть к решительным мерам». «И влюбился? Что?» — спросил Бюсси, не понимая, какую пользу могла принести ему любовь Реми. «Я влюбился, как уже имел честь вам докладывать», — с важностью повторил молодой доктор. «Влюбился крепко, без памяти». «В кого же?» «В Гертруду». «Гертруду? Служанку госпожи де Монсоро?» «Разумеется, в Гертруду, служанку графини де Монсоро. Что делать, граф? Я не дворянин, а бедный ничтожный доктор, следовательно, по необходимости, должен довольствоваться служанками и делать свои опыты и нанимавили, как у вас говорится». «Бедный Реми, — сказал Бюсси, — я вполне ценю твою преданность». «Эй, граф, — отвечал Годуэн, — вы напрасно обо мне сожалеете. Гертруда славная девушка. Она двумя дюймами выше меня ростом и, шутя, поднимет меня рукой за воротник. У нее чрезвычайно развита двуглавая мышца и ручные мускулы. Это внушило мне к ней уважение, весьма польстившее ее самолюбию. А так как я всегда ей уступаю, то у нас никогда не доходит до споров. При том же у нее есть чудесная способность». «Какая?» «Способность рассказывать. Так что я все знаю, что делается у ее госпожи. А? что вы скажете на это, граф? Я думал, что вам очень приятно будет знать, что происходило во время вашего отсутствия. Годуэн, ты добрый гений, посланный мне случаем, или лучше сказать, самим провидением. Следовательно, ты с Гертрудой в таких отношениях? «Пелла меделигит», — отвечал Годуэн, покачиваясь с притворным самодовольством. «И ты принят у них в доме? Вчера? В полночь? Я в первый раз на цыпочках вошел в знакомую вам дверь с окошечком». «Как дошел ты до этого?» «Самым простым способом». «Но каким же, расскажи?»